Глава 12. «Да сиди ты смирно!» — проворчала Джулия. «Я же предупредила, будет немного щипать!» Я стиснул зубы и отвернулся, стараясь абстрагироваться от жгучей боли, которая охватывала не только место пореза, но и все бедро. После того, как мы добрались до квартиры Джулии, та первым делом отправила меня в душ. Изгвазданную в пыли и пепле одежду куда-то забрала, видимо, отнесла в ближайшую прачечную. Сам я долго отмокал под горячими струями, смывая пот и кровь. К удивлению, обнаружил на себе с десяток свежих синяков и ссадин. В горячке не заметил, как где-то здорово ободрался. Серьезных ран было две. Все еще кровоточащий длинный порез на бедре и рассеченная до самого виска бровь. Я тщательно промыл их и выбрался из душа, обернувшись полотенцем. В таком виде Джулия и выволокла меня в комнату, усадила на диван и принялась штопать рану. Чувствовалось, что ей не впервой. Действовала уверенно, да и аптечка у нее оказалась довольно продвинутой. Почти как у парамедика. С помощью инъектора вкатила мне какое-то лекарство, рану обработала резко пахнущим антисептиком, потом залила внутрь какой-то гель и начала стягивать края полосками липкого пластыря. Вот тут-то и вовсе захотелось взвыть или впиться куда-нибудь зубами. Я вцепился в подлокотник дивана и, чтобы отвлечься, скользил взглядом по квартире. Конечно, по сравнению с моей конурой в разы больше и уютнее, но все же гораздо скромнее, чем я ожидал. Квартира располагается в крайнем 6-м жилом корпусе округа на одном из нижних этажей. Просторная комната квадратов на 30. Одну стену полностью занимают окна в пол, стекла с изменяемой прозрачностью. Возле входа замерла, как изваяние, киберпантера. От бока ее отходит кабель питания, глаза медленно пульсируют синими огоньками. На зарядке, видимо. Обстановка в комнате непритязательная. Диван, небольшой кухонный блок, отделенный лаконичной стойкой. В углу знакомая металлическая рама многофункционального силового тренажера, беговая дорожка и человекообразный манекен, выполняющий роль боксерской груши. Закрытая дверь, похоже, ведет в спальню. И, собственно, все. Мебели минимум, из-за чего квартира выглядит пустоватой. Под видеообои отведен лишь небольшой участок стены рядом с кухонной стойкой. В качестве заставки на них висит фотография самой Джулии с какой-то женщиной постарше. «Мама?» — спросил я, кивнув на фото. Джулия обернулась и, почему-то помрачнев, кивнула. «Да». Фото, похоже, было сделано несколько лет назад. Джулия на нем заметно моложе, примерно моего возраста. Волна длинных светлых волос, широкая искренняя улыбка, короткая маечка с легкомысленным принтом. В ней с трудом можно было узнать нынешнюю жесткую валькирию. С матерью они на первый взгляд были мало похожи, но если приглядеться, можно было заметить едва уловимое сходство. Она умерла 4 года назад. Мне жаль. Сама Джулия сейчас без полицейской формы и экзоскелетной брони тоже выглядела непривычно. Я даже удивился, какая она на самом деле хрупкая, даже изящная. Все-таки весь этот полицейский обвес делал ее немного мужиковатой. Впрочем, тренажеры в квартире явно стоят не для красоты, и хозяйка в очень хорошей форме. Сейчас это особенно заметно. Серые домашние леггинсы плотно обтягивают бедра, свободная майка оставляет обнаженными руки и плечи с красивой рельефной мускулатурой. Может, чуточку избыточной для девушки, но мне лично нравится. Да и прикосновения ее прохладных тонких пальцев, несмотря ни на что, легкие, почти нежные. И будто бы электризуют кожу, отзываясь по всему телу приятными волнами. И пресс у нее красивый, выраженный. А если приглядеться, под майкой ничего нет. Я вдруг замер, сообразив, что Джулия перехватила мой взгляд. «А я смотрю, тебе уже лучше», — возмущенно фыркнула она, поправляя сползшую на плечо лямку. «Простите, офицер, я не...» «Да ладно, не мямли, сядь ровнее». «Да нет, сюда развернись, к свету. О, боже, и полотенце поправь. Я, конечно, польщена, но обойдусь сегодня без подобных зрелищ». Окончательно сконфузившись, я зажал полотенце между бедрами. Обратил, наконец, внимание на обработанную рану. Выглядело все весьма неплохо. Рана чистая, заклеенная, края стянуты временными швами из специального пластыря. Думаю, что даже в больнице меня не залатали бы лучше. Подробнее разглядеть не успел. Джулия требовательно приподняла мне подбородок пальцами. прищурилась, осматривая рану на виске, и вполголоса выругалась. «Так, тут придется повозиться подольше. Терпи!» Прохладный влажный тампон с антисептиком коснулся кожи, и я невольно зажмурился от боли. Стиснул зубы изо всех сил, стараясь сидеть ровно и не стонать. Получалось с трудом. Рана была не глубокая, но паскудная. С рваными краями, изогнутая, идущая полумесяцем от внешнего края брови к виску. Чем же меня так успели зацепить? Может, шип какой-нибудь на одежде? Или острым кастетом вскользь? До меня, пожалуй, только сейчас начало доходить, как мне повезло. Я ведь только чудом вырвался. Ежи явно собирались меня прикончить. И спасло меня только то, что Васкису, видимо, скучно было бы просто из-под тяжка сунуть мне заточку в печень. Он сделал из этого целое шоу, чтобы вся банда могла покуражиться, играя в этакую охоту. Хотел не просто убить, а перед этим запугать, унизить, заставить умолять о пощаде. Ублюдок! Да что ему сделал-то? Из-за меня погиб его кореш Ривера? Но эти обвинения притянуты за уши. Да и вообще, в прошлый раз, когда мы виделись с Васкисом, он был настроен куда менее кровожадно. Как там сказал тот тип с железной рукой? Разговоры кончились. Что-то произошло за последние сутки. Что-то, из-за чего ежи окончательно на меня ополчились. А может, все проще? И те, кто заказал мое убийство у Риверы, предприняли еще одну попытку? Но кто тогда устранил самого Риверу? Выходит, тут действуют две противоборствующие стороны. Одни защищают меня, а другие пробуют прикончить. Я вспомнил жуткого громилу киборга. А этот кадавр очень вовремя появился. И в прошлый раз, и сегодня. Он ведь жизнь мне спас, получается. Так, вроде бы все. Шумно выдохнув, произнесла Джулия и, поворачивая мою голову из стороны в сторону, придирчиво осмотрела результаты своего труда. Достала из аптечки широкий гелевый пластырь телесного цвета и в довершение композиции наложила его мне на висок, накрывая всю рану. Проверила и остальные мелкие царапины, легонько касаясь их кончиками пальцев. «Да я в порядке. Спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вы столько для меня сделали». Она усмехнулась и потрепала меня по плечу. «Что ж, я рада, что ты это понимаешь». «Я вообще-то кучу служебных протоколов нарушила, притащив тебя сюда». Ладонь ее задержалась на мне, пожалуй, дольше, чем следовало. Спохватившись, Джулия отвернулась, торопливо запаковала аптечку и отнесла ее на место в один из шкафчиков кухонного блока. «Есть хочешь?» — спросила она, обернувшись через плечо. «Да!» — едва не выкрикнул я, вытягивая шею. Джулия рассмеялась. «Наверное, впервые за все время, что я ее знаю». «Просто не ел ничего с утра», — сконфуженно проворчал я. «Да у меня у самой одни полуфабрикаты, но сейчас что-нибудь придумаем. Все равно тебе лучше остаться здесь до утра». «Хорошо», — пожал я плечами. «Вот только я беспокоюсь, как бы ежи... Сюда они точно не полезут». «Да я не за себя боюсь, за Венди». «Кто это?» «Моя соседка, Венди Ларсон». Поставив разогреваться какие-то контейнеры, Джулия встала у стойки и выудила откуда-то снизу початую бутылку бурбона. Налила в стакан на два пальца и, задумчиво повертев его в руках, пробормотала. «Венди Ларсон, Венди Ларсон. Да, я помню. Я вела ее дело. Думаешь, ей тоже может что-то угрожать? Из-за меня?» «Так она твоя девушка? Быстро же ты освоился», — усмехнулась она. «Еще ведь и недели не прошло. Мы уже были знакомы, и она не моя девушка. Ну, то есть...» «Да ладно, это не мое дело. Она где сейчас?» «Вроде бы дома». «В жилые боксы ежи вряд ли сунутся, но я на всякий случай попрошу патрульного заглянуть туда. Спасибо!» Она и правда вызвала кого-то по смарткому и продиктовала мой адрес. «Выпьешь?» Я неуверенно пожал плечами, но это было воспринято как знак согласия. На стойке появился второй цилиндрический стакан с тяжелым донышком. В него отправились остатки янтарной жидкости из бутылки. Поднявшись с дивана, я завязал надежнее полотенце на бедрах и подковылял к Джулии. Чувствовал я себя по-дурацки. В таких случаях говорят, будто голый, но я и так практически голышом. «Потерпи, одежда твоя выстирается через часок», — усмехнулась Джулия. «Извини, но запасной у меня нет. А в моих вещах ты будешь выглядеть еще смешнее». Она первая сделала глоток из своего стакана. Я последовал ее примеру. Скривился от боли. На нижней губе тоже оказалась небольшая ранка, и алкоголь ее здорово прижег. Да, впрочем, пойло само по себе было такое, что продрало до самого желудка. Но, как ни странно, второй глоток дался куда легче. По телу медленно разливалось приятное тепло, на языке оставалось долгое сладковатое послевкусие. «А что за дело у Венди?» — спросил я. «Да ничего серьезного. Стояла у меня на учете около полугода, тоже со статусом D1. Вляпалась в долги, совершила пару глупостей, пытаясь раздобыть деньги. Точнее, это папаша ее вляпался, а там и ее втянул. У нее есть отец? Ты же сказал, что вы давно знакомы». «Не очень близко. Просто из одного интерната». «Да, точно. Тоже вспомнила. А Ларсон-старший, тот еще ублюдок. Большую часть ее детства он провел за решеткой, но потом отыскал ее. Отцовские чувства, видите ли, взыграли». Последнюю фразу она произнесла неожиданно жестко, с ядовитой усмешкой. Но на самом деле он ее просто использовал. Поначалу просто вытягивал деньги, а потом и вовсе подставил. А эта дурочка ему верила. Что ж, похоже на Венди. Но я ее не винил. Прекрасно понимал, что значит для воспитанницы интерната, для сироты, вдруг получить весточку о живом отце. Мы там все мечтали о семье. При том, что родители у всех были либо мертвы, либо лучше уж были бы мертвы. А сейчас нам удалось прижучить его. Он схлопотал статус X и загремел в тюрьму. Венди отделалась оранжевым статусом, но с долгами ей придется рассчитываться еще несколько лет. По суду у нее взыскивают половину всего дохода. Джулия допила свой бурбон и взглянула на меня с внимательным прищуром. А вот сейчас я снова узнавал в ней сурового офицера Харрис. «Ну а теперь ты рассказывай. По порядку, с самого начала и ничего не утаивая. Надеюсь, ты понимаешь, что от этого жизнь твоя зависит. В буквальном смысле». К подобному допросу я уже был морально готов. И действительно начал с самого начала, с самой первой нашей стычки с Васкисом. Рассказал и про вчерашнюю встречу рядом с нашим жилым боксом. Единственная деталь, которую я решил не упоминать, это наш новый сосед. Этот мрачный тип, похоже, на моей стороне. Если я сейчас сдам его, лишусь защиты. Да и вообще, хороша же будет благодарность за спасение. Он ради меня нескольких человек ухлопал. За такое и изгнание из города схлопотать можно. Статус Z вне закона. Неприкасаемые, в которых полицейские дроны стреляют на поражение, едва завидев. Рванул от них. Кое-как добежал до пожарной лестницы. Там вы меня и нашли. Ты видел, кто стрелял? Я покачал головой. Темно было. И я уже был на лестнице, когда... Я даже не сразу понял, что это. Джулия выслушала меня почти молча, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. К тому времени полуфабрикаты, которые она поставила разогреваться, были готовы. Я чувствовал их запах, от которого в желудке начало урчать. Вспомнив про еду, хозяйка выставила, наконец, передо мной тарелку с чем-то вроде овощного рагу с кусочками соевого мяса. Себе тоже наложила, но почти не ела, задумчивым видом ковыряясь в тарелке и разглядывая меня. Я же, наоборот, забыл обо всем и то и дело, обжигаясь, набивал желудок. Этот нехитрый ужин показался мне самым вкусным из тех, что я ел за всю свою самостоятельную жизнь. Впрочем, наверное, так и есть. Одними хот-догами старого Ченя сыт не будешь. Ты же понимаешь, что дело дрянь? — спросила Джулия. «Еще бы!» — фыркнул я с набитым ртом. «Обычно ежи не берутся за тяжелый криминал, но сейчас они будто с цепи сорвались, а теперь у них еще и два трупа. Еще трое ранены, включая самого Васкиса. Они тебе этого не простят». «Да я-то тут при чем?» Разозлившись, хряснул я кулаком по стойке. «Я понятия не имею, чего они ко мне привязались!» Замолчал, пытаясь успокоиться. Когда нервничаю, оратор из меня совсем уж никудышный. «Точно?» — испытующе взглянула на меня Джулия. Я вздохнул и выскреб остатки рагу с тарелки. «Нечего мне больше рассказывать. У вас и так неприятности из-за меня будут». «Что есть, то есть», — не стала отпираться она. «Меня вообще не должно было быть на этом этаже. Я была не при исполнении, да и официального вызова полиции не было. Придется что-то сочинять в рапорте. Но ничего, разберусь». Одно из преимуществ желтого сектора — здесь на многое смотрят сквозь пальцы. «Оказывается, здесь есть и преимущество?» — саркастично покачал я головой. Она не ответила, продолжая буравить меня взглядом. «Но утаивать твое присутствие на перестрелке, увы, не получится. Ты важный свидетель, да и ежи все расскажут. Завтра с утра пойдем в участок, и ты повторишь свои показания. Заодно, может, все-таки вспомнишь еще чего-нибудь». «Хорошо», — буркнул я. «Ее не проведешь. Понимает, что я что-то не договариваю. Но что я ей еще могу рассказать? Не безумную же историю, а мимики. Даже если она мне поверит, что она может сделать? Она всего лишь офицер полиции. Не очень разбираюсь в этой иерархии, но раз улицы патрулирует, то явно не начальник. Хотя можно ведь зайти с другой стороны. Сам я даже не пытался забивать в поисковик имя Роберта Брайта или искать информацию по тому символу металлической ящерки. Если за мной следят, возможно, и это засекут. У полицейской больше шансов раскопать что-нибудь. С другой стороны, не подставлю ли я ее таким образом? Очень не хотелось бы. Что ты хочешь сказать? Черт, неужели у меня на лице все написано? Или Джулия настолько хороший коп, что видит все насквозь? По поводу моих родителей? Да. Удалось что-то узнать? Нет, к сожалению. Я ведь говорила. А у тебя есть зацепки? Я кое-что вспомнил, но не уверен, что это поможет. Ящерица. Ящерица? Да, что-то вроде логотипа. Металлическое. Изогнуто вот так. Я показал в воздухе извилистую линию. И все? А еще имя. Брайт. Брайт и ящерица. Ну что ж, это лучше, чем совсем ничего, усмехнулась Джулия, забирая у меня пустую тарелку. Положить еще? Я покачал головой. С удовольствием умял бы еще одну порцию, но от уже съеденного и выпитого здорово клонило в сон. Усталости и ранения тоже давали о себе знать. «Ладно, тогда я постелю тебе на диване и схожу за твоей одеждой. Должна была уже достираться». «Можно еще вопрос?» «Валяй». «То, что сегодня произошло, это повлияет на мой статус? Просто я хочу побыстрее снять штрафы и переехать в другой район». Джулия задумчиво пожевала губами. «Да, пожалуй, в твоем положении это было бы лучше всего. Залечь куда-нибудь на дно, желательно подальше от девятого округа, чтобы Васкес не отыскал. Но пока ты на особом учете в полиции, место жительства тебе менять нельзя. Что касается сегодняшнего инцидента, все будет зависеть от результатов расследования». «А если выплатить залог?» «Я что-то о тебе не знаю?» Она окинула меня насмешливым взглядом. «Тебе же задницу-то нечем прикрыть. В прямом смысле. А сумма залога для снятия D1 что-то в районе 350 баксов за день. То есть для тебя почти в тридцатку встанет?» «Может, мне удастся найти деньги?» — проворчал я. «Искренне пожелаю удачи. Только она тебе здесь и поможет. Точнее, даже не удача, а настоящее чудо». «Пожалуй. Думаю, пока вариант только один. Останешься у меня на пару дней». «Зачем?» «Считай это программой по защите свидетелей», — усмехнулась она. «Для настоящей-то ты статусом не вышел». Я тяжело вздохнул и поплелся на диван. Джулия сбегала в комнату, вынесла мне комплект постельного белья, и я с комфортом устроился на диване, сделав вид, что почти сразу же отрубился. Но едва она вышла из квартиры, активировал смартком. «Уже поздний вечер, но Венди, надеюсь, не спит». «Точно». На сообщение ответила сразу же. «Ты где, Фрост? Что-то случилось? Я уже хотела в полицию звонить, но меня Родригесы отговорили». «Правильно сделали. Все в порядке. Но я сегодня не приду. Решил вернуться в игру». «Ну ладно, но мог бы предупредить». Обиженный смайлик. Я вздохнул. «Ох уж эти девчонки. С чего она взяла, что я должен перед ней отчитываться?» «Флектор говорил, что у тебя есть его номер. Сбрось мне, пожалуйста». «Ты уверен? Не стоит с ним связываться. Сам ведь видел». На это я даже отвечать не стал. Просто подождал немного, и она, наконец, сбросила следующим сообщением строчку цифр. «Спасибо». Естественно, я понимал, что с Флектором связываться опасно. И к этому варианту решил прибегнуть вовсе не от хорошей жизни. Но после всего, что сегодня произошло, я убедился. Дела у меня и правда дрянь. Джулия права. Нужно бежать, залечь на дно. Даже она вряд ли сможет меня защитить. Не будет же она таскаться со мной повсюду в качестве телохранителя. Разве что решит запереть меня в этой квартире и пантеру свою приставить для охраны. Но это тоже не вариант. Мне ведь и в игру надо вернуться как можно скорее. Мимик тоже подгоняет. Черт! Давит со всех сторон. Не дают как следует подумать, взвесить все варианты. Я кинул сообщение Флектору с пометкой «Срочно». Этот, увы, не отвечал долго. Уже успела вернуться Джулия, так что мне пришлось опять притворяться спящим. Полицейская положила на край дивана стопку с выстиранной одеждой и, постояв немного у моего изголовья, тихонько ушла к себе в комнату. Через пару минут, наконец, завибрировал смартком. Входящий вызов. «Черт, нет, разговаривать сейчас не могу!» Сбросил и отправил еще одно сообщение. «Говорить пока не могу. А до утра не подождет?» «Нет, это очень срочно. Если начнем сотрудничать, как скоро я смогу получить деньги за товар? Ты ведь говорил, что деньги вперед? Да хоть завтра. Но сначала надо увидеть товар, прикинуть цену. Ну, ковырялку странников ты засветил. Хорошая штуковина, из нового патча. Думаю, 5-6 тысяч потянет. Пытаешься меня надуть? На официальном аукционе она стоит минимум вдвое дороже». «Ну и вали тогда на официальный аук, раз такой умный». Я скрипнул зубами от злости. Хотя, ну а действительно, чего я ожидал? Они наверняка скупают все за полцены, а то и еще дешевле. Иначе в чем тогда их выгода? «Давай по-другому. Мне нужна определенная сумма денег, а уж товара взамен я предоставлю, сколько нужно будет». Последовала довольно длительная пауза. «Я не понял, ты дурак или шутишь так?» «Я серьезно? А если у тебя не окажется достаточно товара, задницу, что ли, свою подставлять будешь, чтобы расплатиться? Даже не мечтай». Снова долгая пауза. «Ну хорошо, допустим. О какой сумме речь?» «Я уже успел об этом подумать. 30 тысяч на залог, плюс нужны будут деньги на аренду нового жилья. Да и просто подъемные на первое время. В том, что с помощью мимика я смогу нафармить сколько угодно сокровищ на продажу, я не сомневался. Главное, чтобы у меня был постоянный доступ в игру, а в реале не нужно было постоянно озираться в ожидании засады. Да и вообще вся эта возня с черным рынком временная. Мне главное получить первоначальный капитал, чтобы вырваться из замкнутого круга. Потом можно купить премиум-аккаунт и самому продавать вещи на реал-ауке, чтобы побыстрее расплатиться с Джинкс. Работа мула и вообще отступники мне станут не нужны. Кучу проблем можно решить одним махом, были бы деньги. Весь вопрос в том, какую сумму попросить, чтобы на все хватило и в то же время не отпугнуть Флектора». 50 тысяч». «Чего? Ну это, блядь, пизда, блядь, какой-то!» «Я не шучу. И деньги нужны как можно скорее». Больше всего я сейчас опасался, что Флектор попросту меня пошлет. Но приходилось идти ва-банк. «Ты ведь понимаешь, что надуть нас не получится. Мы будем знать, кто ты, что ты, где ты живешь, кто твои близкие». «Нет у меня близких. А насчет всего остального, меня зовут Террел Фрост, социальный статус D1, адрес 9 округ, жилой комплекс Гиацинт, корпус 3, бокс 13013. Проверяй, если хочешь». Снова долгая пауза. «Хорошо, это надо обсудить кое с кем. Позвоню утром». Я облегченно выдохнул, убрал смартком и, наконец, закутался плотнее в одеяло. Утро вечера мудренее. Сон не шел. Несмотря на измотанность, я нервничал и вздрагивал от каждого шороха. Перемешку с воспоминаниями о погоне и драках с ежами вдруг совершенно не кстати всплывал образ Джулии. Изгиб ее шеи, прикосновение сильных, но нежных пальцев, ее запах. «Уф, это какая-то пытка. Тебе и правда пора завести девчонку, Фрост». Но все же усталость, тишина и медленно мерцающие в темноте глаза киберпантеры действовали успокаивающе. Не прошло и 5 минут, как я вырубился, и мне приснился сон.